Глава 8. Не удался мой побег. Давно усталый раб. Глупости никакой, я не раб. Но побег не удался. Непонятно, почему именно эта мысль пришла Полине в голову, и почему именно в ту минуту, когда она подошла к дому на Малой Молчановке и закинула голову, оглядывая его фасад. Фасад красивый, ничего не скажешь, гармоничный. Особенно полукруглое центральное окно на предпоследнем этаже. «Пусть моя комната будет за этим окном», — загадала Полина. «Тогда удача». У крыльца стоял грузовик, и четверо рабочих сгружали с него двух огромных каменных львов. Нет, не каменных, бетонных, поняла Полина, подойдя поближе и приглядевшись. «Ну да, ей же и сказали, выдавая ордер на комнату. Это на Малой Молчановке, дом со львами, только львов сейчас нету. Их в войну от бомбежек убрали». «А щиты куда подевались?» «У них щиты были». Высокая женщина лет 40 в выцветшем ситцевом платье наблюдала за разгрузкой. Она и спросила про щиты, которых в лапах у львов действительно не было. «Идите, куда шли, гражданка», — сказал милиционер. Он тоже наблюдал за тем, как львов снимают с грузовика, но делал это по долгу службы, а не из праздного любопытства. «Так я сюда и шла», — тут же возмутилась она. «Живу я здесь. Домой уже пройти нельзя». Милиционер, видно, был опытный. Окинув гражданку быстрым взглядом, спорить с ней не стал, а покладисто ответил. «Проходите в подъезд, вас никто не задерживает». Полина поднялась на крыльцо вслед за нею. «Щиты сперли точно», — бросила гражданка, открывая входную дверь. «Ну кому могли понадобиться бетонные щиты, Шура?» Другая женщина как раз выходила в этот момент из подъезда, то есть не женщина, а девушка моложе Полины. По привычке мгновенно схватывать и оценивать внешность даже первого встречного, Полина сразу поняла — лицо ее не назовешь красивым, но что-то в ее облике есть такое, что притягивает взгляд и отчего язык прирастает к небу. Впрочем, Шурин язык к небу прирасти явно не мог. «Ты, Серафима, не говори, чего не понимаешь», — отрезала она. «Я их знаю. Им надо, не надо. А только от чего отвернешься, то сейчас и сопрут, и щиты сперли». Девушка не ответила, спустилась с крыльца и пошла по улице. Полина посмотрела ей вслед. Показалось, она смотрит на можжевеловый куст. Но не тот, что растет сам собою, а тот, что спустился на землю с дальнего края картины да Винчи. Даже Шура проводила взглядом эту Серафиму. «Блаженная», — заключила она, когда та скрылась за углом, и поторопила Полину. «Вы, женщина, заходите или нет?» Квартира, в которую Полине был выписан ордер, оказалась на 6-м этаже. Потолки в этом доме были просто заоблачные, а лестничные пролеты бесконечные. Если бы Полина не натренировалась, поднимаясь ежедневно в свою берлинскую квартиру, то сейчас у нее блестящие мушки перед глазами плясали бы, а так ничего, долетела как птичка. Все время, пока поднималась, Шура шла за нею шаг в шаг, монотонно приговаривая: «На тот свет они нас хотят отправить, а сами тогда жилье наше займут, комнаты своим раздадут». Точку в своем монологе она поставила, когда они с Полиной остановились у двери 23-й квартиры. «Уже раздали», — припечатала Шура. «Вы, гражданочка, никак вселяться пришли». «Да», — с улыбкой подтвердила Полина, — «соседями будем». И лезут, будто без них соседей мало. Обращаясь не к Полине, а к пространству, возгласила та. Но на возмущение таких, как Шура, внимания Полина никогда не обращала. Да вообще-то и ни на чье возмущение она не обращала внимания. Русская пословица «на всякий чих не наздравствуешься» казалась ей правильным руководством не только к жизненным, но и к простым житейским действиям. Она достала из сумочки ключ с привязанной к нему бумажкой, на которой химическим карандашом был написан номер квартиры, и открыла дверь. Шура, тоже расстегнувшая сумку, застыла со своим ключом в руке. «Что ж, жилье как жилье», — подумала Полина, проходя из прихожей в длинный коридор. «И соседи как соседи, испорченные квартирным вопросом. Интересно, милосердие стучится в их сердца?» Роман Михаила Афанасьевича, так, конечно, и не изданный, но услышанный ею, когда он читал его для избранного круга, поразил Полину так сильно, что и спустя много лет фразы из него вспоминались по самым разным поводам. И да, удача ее не оставит. Отперев свою комнату, единственную, на двери которой висела сургучная печать, так что перепутать было невозможно, Полина увидела прямо перед собою высокое арочное окно, на которое 10 минут назад смотрела с улицы. Что-нибудь это дозначило. Полина прошла в комнату, чихнула от тяжелого, настоявшегося пылью воздуха и дернула за оконные створки. Затрещала замазка, створки распахнулись. И в комнату ворвался сырой, пахнущий мокрым асфальтом и листьями осенний воздух. «Я в Москве», — подумала Полина. «Это окончательно. И я одна. А вот это не окончательно. Будет мне удача в этой комнате». Дверь скрипнула, комнату пронизала сквозняком. «С соседями еще работать и работать», — подумала Полина. «Стучаться здесь, видно, не принято». Она думала, что пришла Шура, выразить какое-нибудь недовольство, чтобы сразу обозначить отношения с новой соседкой. Но в дверях стояла девчонка, то ли 16, то ли 20 лет. Да и 25 могло ей быть. Возраст ее определить было невозможно. Полина всегда считала, что человеческие лица меняют не столько возраст, сколько разум. А он в выстраивании лица этой девчонки явно не участвовал. Зато у нее были необыкновенные глаза, круглые, но главное — беспримесного желтого цвета. Полина таких никогда в жизни не видела. «Здрасте», — сказала девчонка. «Вас как зовут?» Обращается к незнакомому человеку на «вы» уже неплохо. Глядишь, и стучаться в чужую комнату научится. «Полина Андреевна Самарина», — представилась она. «А вас?» «Девчонке сошло бы и ты. Ей это наверняка и понятнее было бы». Да и представляться по имени-отчеству Полина не привыкла, но в воспитательных целях. Таисия Петрова. Когда-то Полина увлеченно читала книжки о происхождении фамилий в разных странах. Это ей потом оказалось полезно — понимать, откуда родом человек, с которым приходится иметь дело. Сам-то человек мог, конечно, родиться где угодно. Этого по фамилии не определишь, или, во всяком случае, определишь не всегда. Но род его — дело тоже существенное. Даже если он ничего о своих предках не знает. Загадочное дело — кровь. Это Михаил Афанасьевич тоже не зря заметил в своем романе. Ну и что в прошлом, в длинной цепочке предков, у этой желтоглазой, простолицей девчонки? Ничего, Петр, сын Петров, или Иван или Яков, Петровы дети. Летом праздновал их отец именины, и вся семья в этот день разговлялась после Петровского поста. Сыновья напивались браги до одури и дрались всласть, а чуть свет опять шли работать в поле. «И к чему вот лезут в голову всякие глупости?» — одернула себя Полина. Впрочем, ей всегда бывали интересные отвлеченности, в меру, конечно. «Вы по каким дням уборную будете мыть?» — спросила Таисия. «Я список составляю». Такой вопрос привел Полину в замешательство, правда, ровно на 5 секунд. «Скажу, как только найду домработницу», — ответила она. «Мне сейчас надо», — помотала головой Таисия. «Говорю же, список составляю. Сегодня вывешу». «Значит, поставь меня последней в списке. Сколько в квартире семей?» 7. «Вот 8-й и поставь». «За неделю надо устроить свою жизнь. То есть не жизнь, а просто быт. Но и с устройством быта тоже тянуть нечего». «Все?» — спросила Полина. «Ага», — кивнула Таисия и сообщила. «Старшая по квартире — Шура Сипягина, которую вы видели уже. Если какой вопрос серьезный, к ней, а по мелочам и ко мне можно». «Тая, ты учишься или работаешь?» Воспитывать девчонку выканьем Полине надоело. «Пельменной работаю, посудомойкой». «Домработницей ко мне пойдешь? У меня жизнь напряженная, Таечка. Мне с хозяйством справляться будет трудно, да и некогда». «А ты справишься». Полина не сомневалась, что Тая согласится. С ней вообще мало кто не соглашался. А если у девчонки и руки такие же ухватистые, как взгляд, то бытовые дела можно считать улаженными. «Платить сколько будете?» — быстро спросила Тая. «Больше, чем в пельменной». «Ладно», — кивнула она. «Только вы меня оформите как положено, а то милиция кишки начнет мотать, тунеядка, мол». «Не волнуйся», — улыбнулась Полина. «Комар носа не подточит». «Ну, как оформите, я тогда из пельменной и уволюсь», — заключила Тая. «Говорите, если что надо. Моя дверь по коридору последняя. Кладовка». Тая ушла. Полина присела на стул и обвела комнату взглядом. Не очень пока понятно, как устраивать новую свою жизнь, но здешнее пространство подходит для чего-то нового, она чувствует такие вещи. Только мебель надо будет выбросить. Тягостью от нее веет. Это она чувствует тоже. Да и нетрудно понять, почему. И не нужна для этого какая-то особенная чувствительность. Полина сама же сорвала печать с двери. Ясно, куда, скорее всего, подевались хозяева опечатанной комнаты. Некоторое время ей казалось, что она сидит в полной тишине. И только потом, встряхнув в себя оцепенение с подготовкой к новой жизни, с предвосхищением ее оно было связано, Полина сообразила, что никакой тишины здесь нет и не предвидится. Закончился рабочий день, и за стеной стоял такой шум, будто там был не коридор, а оживленная городская улица. Один мужчина сморкался, другой кого-то звал сердито и громко. Женский голос что-то выговаривал на ходу, а детский сердито возражал. Потом раздался быстрый грохот, будто колеса проехали. И Полина вспомнила, что у одной из дверей висел на стене самокат. На нем кто-то и прокатился теперь, наверное. Потянула запахом щей и прогорклого масла, и почему-то с улицы. А видно, не только у нее в комнате, но и в кухне открыто окно, и кто-нибудь взялся разогревать еду. «Жилище, что и говорить, могло быть получше», — подумала Полина. «Но могло и похуже, даже сильно похуже», — философски заключила она. «Так что жалеть не стоит точно, а пора его обследовать». Выйдя из комнаты в коридор и отправившись на поиски уборной, она с ностальгическим чувством вспомнила туалетную комнату в берлинской квартире, карамельного цвета кафель, с тонко, как на фарфоровом сервизе, прорисованными розами, массивную ванну на бронзовых львиных лапах и ароматические соли, которые хозяйка пансиона всегда выставляла для жильцов на плетенные из лозы этажерки, не забывая пополнять их запас во флаконах. А, кстати, эта московская квартира очень на ту берлинскую похожа. Ну, конечно, и потолки такие же высокие, и такая же на них лепнина. Только здесь все обветшало, потрескалось и потускнело, а там сверкает чистотой и постоянной обновленностью. Не сверкает, а сверкало. Нет больше того дома на Кудам. Единственная от него уцелевшая обгорелая стена смотрит на улицу черными дырами бывших окон. Как глупо. Ладно еще, когда человек разрушает чужую жизнь, это хоть чем-то можно объяснить — жадностью, подлостью, завистью, наконец. Но как не иметь ума настолько, чтобы не понимать, какие именно твои поступки, следуя друг за другом, в неотменимом порядке совершенно точно разрушат жизнь твою же собственную? И как это вышло, что подобную глупость проявил не один человек, не 10 и не 1000, а миллионы людей, да еще таких рассудительных, как немцы? Полина и теперь, спустя почти 10 лет, не понимала того массового недомыслия, так же, как не понимала его в 1938 году, когда приехала из Парижа в Берлин. Даже ей, иностранке, тогда в течение одной недели стало ясно, к чему здесь дело идет и чем закончится. Так оно и вышло. А миллионам местных граждан ничего ясно не было. Они ликовали, рыдали от счастья жить в такой замечательной стране и гордились. Гордились собой бесконечно. Странно. Странно. Ну что же, та часть ее жизни окончена. И незачем теперь о ней думать. Теперь надо войти в кухню, из которой доносится деловитый вечерний гул, и познакомиться с людьми, бок о бок с которыми ей предстоит провести следующий отрезок своей жизни, а прежний — забыть. Так она делала всегда, и ни разу еще не пришлось ей жалеть о таком ритме движения по жизни. Но все же многое, многое из прежнего то и дело всплывало у нее в памяти.